Владислав Клевакин. Ермак, Тобол, река. Тура, река. Ефимка, пойди сюда. Подбрось ветку в огонь, сынок. Старый казак перевернулся сбоку на бок, сильнее натягивая на себя овчину. «Ох, и холодные тут ветра за Урал камнем!» — пробурчал он. Ветер и впрямь был холодный и быстрый. Он словно по таинственному и темному речному коридору устремлялся вдоль стены леса, опоясывающего берега реки. Ефимка, худощавый мальчишка в рваном тулупе, случайно приставший к казакам, подбежал к костру и закинул в него несколько рубленых сучьев. Костер запылал ярче, освещая приткнувшиеся к извилистому берегу Туры казачьи струги. Большие и неповоротливые суда были сильно нагружены различным скарбом, отчего их борта чуть ли не касались воды. «Дядя Митяй!» Ефимка осторожно потрепал за овечью шкуру, которой укрылся старый казак. «А, дядька Митяй?» «Ну и чего тебе, бесенок?» Из-за куска овчины высунулась бородатая голова. «Тут давеча за лесом лошади ржали». Мальчонка указал на гору за рекой, покрытую вечно зеленым лесом. «Ну, то багулы, а ли еще какие народцы?» Широко зевая, ответил казак. «Сбегай, коль не спится, до дальнего дозору. Скажи, пущай, не зевают». Ефимка кивнул головой и исчез в темноте. «Однако странно, да?» — пробурчал казак, ворочаясь под овчиной. «Лошади ржали, а от дозора гонца не было. Поди, случилось чего, пожаловали нехристи. А мы тут спим, почиваем, прости господи. А как поди нагрянут вагульцы или кучумцы, враз здесь всех во сне и порешат». Он откинул овчину и протер глаза. Над Турой стелился белый туман. Знать, холода скоро придут. Тура встанет льдом, и придется становиться на зимовье, как на Тагил-реке, что сейчас не входило в планы казачьей экспедиции. Зима за Урал-камнем приходит рано. Уже чуть успел облететь желтый осенний лист, так начинают пролетать первые снежинки, предвестники скорого ледостава. И на многие версты вокруг лишь поникшая в ожидании лютой стужи вечно зеленая тайга, да пробирающая до костей вой голодных волчьих стай. Дядька Митяй толкнул ногой казака, спящего неподалеку, и издававшего такой махровый храп, словно в раз выстрелил с десяток пищалей. «Серго, вставай, черт усатый!» Казак под овчиной, из-под которого торчали только его кожаные сапоги, даже не пошевелился. Казак Митяй сплюнул на траву остатки табачинки, попавшей в рот, и вновь пнул скрюченную фигуру под овчиной. «Да поднимайся ты уже! Ишь, разлегся он, чай не на печи!» Спящий казак пробурчал про себя что-то ругательное, очевидно недовольный, что его разбудили в такую рань, и высунул голову. Продрав огромными кулачищами еще сонные глаза, он злобно буркнул. «А ну чего тебе, дядька Митяй?» Митяй деловито прицепил саблю на ремень и пригладил чуб. Это было единственное из растительности, что росло на его голове с тех самых пор, как он стал вольным казаком. Характер он, как и большинство казаков, имел скверный, а вольная жизнь на Дону в конец испортила его. Сквернословие, пьянство, но при этом быть совершенно набожным было типичным портретом казака того лихого времени. «Мне это ничего», — важно ответил Митяй. «Да только чует моя большая спина вести дурные. С караулу у оврага давно из казаков никто не прибегал», — тревожно добавил Митяй. «Ни табаку, ни хлеба не пришел никто поклянчить». «Так там Осипа, хлопцы!» зевая ответил разбуженный казак. «И славные хлопцы, я скажу тебе, дядька Митяй. Чего раньше времени панику поднимать? Оно славное или не славное, о том опосля думать будем», пробурчал дядька Митяй. «Ефимк слышал в той стороне лошадиное ржание». Казак Митяй закончил свои приготовления и нахлобучил шапку из овчины. Это было его главное богатство сейчас, окромя сабли, пищали до кожаного сидора, в котором он хранил ароматнейший по своему запаху табак. Серго мигом слетел сон. «Поди, кучумцы пожаловали, мать честная!» Казак отчаянно перекрестился. «Давненько их не видно было!» «А может, и кучумцы, а может, и местные вагулы шалят», — задумчиво ответил Митяй. «Разбуди Ермака, да все ему перескажи, а я пока остальных разбужу». Серго, нацепив саблю, бросился в сторону Стругов с криком. «Ермак Тимофеич! Ермак Тимофеич!» «Да здесь я», — ответил зыбкий голос казачьего атамана. «Чего разорался, как баба худая? Не видишь, казаки спят». Через несколько минут на борту самого большого из стругов показалась фигура казака в тулупе, накинутом на плечи, и большой меховой шапке с красным околышем на голове. «Батька, поди, кучумцы объявились!» Запыхавшись от бега, прохрипел казак. «Давно наших казаков с того берега не было!» Ермак широко зевнул и поправил кафтан на плечах. Рукоять его сабли ударилась о металлическую пряжку пояса, издав тончайший звук. «Да не суетись пока!» — он окинул взглядом казачий лагерь на берегу. «А может, придут еще? Собираться пора. Рассвет скоро!» Ефимка тихо крался на свет костра меж вековых сосен и елового лапника, раскинувшего свои косматые ветки по всему лесу. Гуляющий меж стволов деревьев ветер приносил к нему обрывки слов и звуки заунывной песни. Ветка под его ногой, обутой в старые кожаные чуни, внезапно хрустнула, и звуки словно затихли. Где-то вдалеке меж деревьев кричала сорока, выдавая присутствие людей в лесу. Ефимка поежился. Страшно одному в лесу. Вот нарвется он на кучумцев. Но пока было спокойно, кроме приносимых ветром голосов. Но нужно было идти, несмотря на страх. Ефимка обернулся, пытаясь разглядеть оставленные им на стволах деревьев зарубки. Но тьма, поглотившая утренний лес, еще не желала отпускать его из своих цепких объятий. Пламя костра уже явственно просматривалось сквозь стволы деревьев. Часть слов была ему незнакома, другие же напоминали татарский язык. Он тихо подкрался к поляне и залег в одной из вывороченных ветром коряжин. У костра сидели пятеро мужчин в татарских шапках и в разноцветных халатах, подпоясанных широкими кожаными поясами с кривой саблей. Мужчины тихо переговаривались между собой, то и дело указывая в сторону небольшой ямы, заросшей засохшим с осени папоротником, из которой торчали кожаные сапоги. Один из сидевших у костра мужчин подбросил в прогорающий костер ветку и поправил кривую саблю на поясе. «Эмельды, говорит, урус пойдет на стругах по Туре до устья Табол-реки. Там на его пути будет улус, уважаемого Карачи». «Если успеет», — ответил сидящий напротив него. «Табол-река и Тура скоро встанут, как и его струги. Ермаку придется зимовать в устье Табола, где наши славные лучники смогут обстреливать его. До весны он никуда не денется. А если мы перережем ему обратную дорогу, то они с голоду сдохнут. Собаки!» «Но Карачу надо предупредить», — тихо произнес один из татар. «Иначе как с князем Япончой будет». Ефимк попытался подползти поближе, чтобы лучше расслышать разговор кучумцев. Но часть мерзлой земли, оставшаяся на корнях упавшей сосны, предательски осыпалась, едва не выдав его укрытие. Один из кучумцев привстал, озираясь вокруг. «Успокойся, Эдербек», — засмеялся один из воинов. «Ты еще не начал сражаться, а уже боишься. До урусов далеко». «Эдербек ничего не боится», — заявил воин, которому сейчас чуть ли не нанесли оскорбление. «А ты, Эмельды, следи за языком, не то отрежу», — прохрипел татарин в меховой шапке с ушами из соболих шкурок. «Во имя Аллаха», — произнес самый старый из кучумцев. «Прекратите собачиться, иначе вы станете похожими на тех, с кем собрались воевать. Пора собираться». Старый татарин встал и размял онемевшие руки. Теперь Ефимка мог хорошо разглядеть его. Его жидкая бороденка в свете луны напоминала фигурку черта на табакерке, какую он видел у своих бывших хозяев, солепромышленников Строгановых. Ефимка перекрестился. Старый татарин подхватил свой мешок и, прихрамывая, пошагал в сторону оврага. «Якши!» — произнес другой кучумлянин и направился вслед за ним. «Эдербек, догоняй!» — негромко крикнул он. Один из татар продолжал сидеть у костра, рисуя какие-то рисунки на хвое. Наконец он встал и последовал вслед за ними. На дне оврага раздалось ржание лошадей. «На конях пришли, видать, стойбище недалеко». Ефимка тихо стал пробираться сквозь заросли дикой малины в сторону реки, где стояли струги казаков. Ермак сидел у костра подле одного из стругов. «Что с дозором? Были вести?» — спросил он у подошедшего к стругу казака. «Кучумцы пожаловали, атаман, заезжие. Разведку вели. Мальчонка наш Ефимка слышал их разговор». Казак выдвинул из-за спины мальчугана лет 12 в рваном тулупе и заячьей шапке. «Перескажи атаману, что у татар слышал». Он подтолкнул Ефимку вперед. «Знаешь татарский?» — сурово спросил атаман. Мальчишка утер на носу сопли. «Знаю, атаман. И еще остяски немного». «Откуда же?» «В плену был у остяков, потом их князь нас кучуму отдал. Потом мы убежали». «Эван, какой ногастый!» Ермак улыбнулся и потрепал Ефимку за волосы. «Но говори, о чем татары говорили?» Ефимка пересказал Ермаку все, что слышал от татар там у костра. «Да, плохо дело, братцы». Ермак встал со струга. «Правы кучумцы, день-два и Турарика льдом встанет. Нужно нам поспешать к Тоболу и навестить почтенного Карачу. Там и на зимовку встанем». «Верно, Ермак Тимофеевич, засидели здесь», — произнес один из казаков. «Ванька, поднимай народ православный», — крикнул Ермак одному из казаков, развалившемуся на корме струга. «А ну, казаки, подъем!» — громким голосом закричал казак. «Хорош спать!» Он перепрыгнул через борта струга и начал помогать остальным казакам сворачивать пожитки. «К караче самому в гости пойдем, разгуляй ему по морде!» То был один из самых жестких и умелых казаков Иван Кольцов, которого казаки промеж собой нарекли просто «Ванька Кольцо». Казачий лагерь пришел в движение, забулькали весла в холодной воде Туры, взметнулись вверх казачьи стяги и святой Георгий, над Турой вновь зареял двуглавый орел. Струги отошли от берега и подняли паруса. Холодный октябрьский ветер все дальше уносил их по реке туда, где сливаются Тура и Тобол.